Глава 4. Поместье Адамастр произвело на Миларию Гран-Ларсейд огромное впечатление. Она и не думала, что их род настолько обеспечен и может позволить себе такое богатое жилище. Однако Веда, словно прочитав мысли спутницы, внесла некоторую ясность. «Наш дом был полностью уничтожен во времена вторжения Капитулата. Брат отстроил его заново и золота не пожалел. Мне безумно нравится тут бывать и любоваться тем, как изменилось наше семейное гнездышко. Но я не чувствую здесь поддержки родных стен. Это поместье для меня совершенно чужое. Ведь выросли мы совсем в другом доме. Ох, простите, что докучаю своей тоской по прошлому. Нет, нет, Милария Нурасим, не извиняйтесь. Мне очень интересно вас слушать», — поспешила заверить Эфра. Потом некоторое время было не до воспоминаний, поскольку гостей на крыльце встречала сама Элисия Нурадамастра. Про эту женщину ходило много слухов в высшем свете, и не все они были хорошие. Поэтому молодая Гран-Ларсейд справедливо опасалась ее. «Ну что ж, детки, бегите скорее к малышу Каю. Он так по вам соскучился», — объявила хозяйка дома. Адион безропотно отправился куда-то наверх, а вот Элоди вцепилась в мамины юбки. «Мам, я не хочу играть с Каем», — капризно порхныкала она. «Он всегда молчит, ничего не говорит. С ним скучно». Веда со вздохом присела, чтобы ее лицо находилось на одном уровне с дочерью, и принялась терпеливо увещевать. «Девочка моя, не будь такой жестокой». «Я? Ну, мам, я не жестокая», — надула губки Элоди. «Тогда почему ты так сурово с Каем? Пойми, мое солнышко, ему ведь очень нелегко сейчас. Он потерял свою маму. Он больше никогда не сможет ее увидеть и обнять. Представь, что со мной тоже что-нибудь случится, и меня не станет. Ты будешь горевать?» «Ну, конечно же. Мама, пусть с тобой ничего не происходит, пожалуйста». Тотчас же намокли глазки у юной Милари. «Не переживай, родная, со мной пока все хорошо», — улыбнулась Веда. «Но пути богов непостижимы. Мы не можем знать, какие испытания они нам уготовили. Каю сейчас очень одиноко. И пусть он не умеет этого пока выражать, но ему безумно нравится играть с тобой и Адионом. У него ведь кроме нас никого больше нет». «А как же его папа?» — спросила девочка с присущей детям прямотой. «С дядей Рязантом тоже не все так просто. Когда подрастешь, ты поймешь это», — погладила Веда дочку по волосам. «Бедный, бедный Кай», — качала русой головкой Элоди. «Я пойду подаю ему что-нибудь, чтобы он так сильно не тосковал». «Конечно, моя девочка, беги». Эта небольшая сцена растрогала Миларию Гран-Ларсейд, но следом за умилением в разум ядовитым жалом вонзился стыд. Она наблюдала за тем, с какой нежностью Веда учит дочь состраданию, а душа Эфры была изъедена мрачным низменным удовлетворением. Она ведь здесь не ради Вайолы, а только ради себя. Это осознание вызвало прилив такой жгучей ненависти к самой себе, что гостье стало физически дурно. Она смотрела вслед Элоди, убежавшей утешать несчастного сироту, и видела в ней чистоту, которую сама уже безвозвратно утратила. А самое страшное заключалось в том, что даже сейчас, переживая жгучее раскаяние, она не могла выжечь из себя корень этого черного чувства. Мысль о том, что Рязан теперь свободен, по-прежнему жила в ней, принося отравляющую, но все же сладкую боль. Дети исчезли из поля зрения, и женщины остались наедине. Даже слуги, подав горячие отвары и сахарные десерты, куда-то ретировались. И теперь, сидя в красивой, но пустынной гостиной, Эфра понимала, о чем говорила Веда. Это поместье действительно было лишено притягательного уюта. «Госпожа Гран-Ларсейд, вы собираетесь навестить могилу моей невестки?» — прохладно осведомилась Элисия. «Да, если вы позволите», — отозвалась гостья. «Также я хотела бы принести соболезнования в связи с этой горькой утратой вам и экселленсу Рязанту». «Вам повезло, ибо он только вчера выбрался наконец из своей лаборатории, и я молюсь всем богам, чтобы он забыл вообще туда дорогу». «Мама, так это же прекрасные новости!» — обрадовалась Веда. «Неужели Ризу стало лучше?» Вместо ответа Милария Элисия лишь скорбно покачала головой, а ее уставший взгляд сказал все красноречивее любых слов. «Сообщите, когда будете готовы, и я проведу вас к месту погребения», — сменила тему госпожа Нурадамастра. «В том нет нужды, мама. Если хочешь, ступай, отдохни. Я все покажу нашей гости», — предложила Веда. «Исключено», — категорично ответила Элисия. «Что же я буду здесь за хозяйка?» «Мама, перестань, пожалуйста. Милария Эфра прибыла с дружеским визитом. Тебе не обязательно заставлять себя. Я же вижу, как ты устала. Приляг, пока дети занимают друг друга игрой. Не будь такой же упрямой, как папа». При упоминании супруга из женщины словно выпустили воздух. Ее прямые плечи сутулились, будто на них опустилась тяжесть целого мира. «Спасибо, моя родная», — с чувством проговорила Элисия. «Если я понадоблюсь, то буду в своей опочивальне. Не переживай, мама, я справлюсь», — уверенно заявила Веда. Сразу после этого хозяйка покинула гостиную, а молодые Миларии неспешным шагом отправились туда, где покоились члены рода Адамастра. Вернее, Эфор так думала изначально. На месте оказалось, что кладбище тут совсем крохотное. В десятки раз меньше, чем фамильные склепы Гран-Мисс Хейф или Гран-Ларсейт. И тут были погребены не только представители семьи Рязанта. Вон там вообще похоронили простолюдинку, судя по отсутствию фамилии на могильной плите. А здесь нашел покой некто Нест Норельдиксон. Кажется, Эфра когда-то слышала это имя от отца, но уже не могла вспомнить наверняка. Роду Адамастра принадлежало всего три могилы, одна из них Вайолы. Заинтересовавшись, гостья подошла к дальнему надгробию, посчитав, что ей почудилось. На нем действительно красовалось исконно алавийское имя. «Гирлаайда?» — удивилась девушка. «Это мама Рязанта», — пояснила Веда. «А, вот оно! Постойте, но ведь могила совсем свежая. Земля еще не успела осесть. Вы, Милария Гран-Ларсейт, не знаете, какие страсти кипят внутри нашей семьи. Сказать по чести, матушка пришла в настоящее бешенство, когда Рис объявил, что собирается похоронить здесь иноземную наложницу отца. Могу себе представить. Однако брату стоило произнести всего одну фразу, и мама отступила», — закончила Милария Норесим. «А вот здесь моя фантазия пасует», — призналась собеседница. «Как же экселленс Рязант ее переубедил? Он рассказал, что Лайда пожертвовала собственной душой, чтобы предупредить о предстоящем нападении алавийцев. Она нарушила клятву крови, и только благодаря этому брат успел спасти Кая». Эти слова неожиданно помогли Эфри понять еще кое-что. Пока она растрачивает отмеренные ей небом дни на светские приемы, посещение дамских салонов, сплетни, вышивания и размеренные прогулки, Рязант сражается. Вся его жизнь — нескончаемая битва, где нет места покою, где каждый вдох отравлен горечью потерь, а каждый день омрачен чьими-то смертями. На этом фоне запретное чувство к главе рода Адамастра внезапно показалось Эфре не только греховным, но и нелепым, почти детским. О чем она думает? Что творит? И все же Милария Гран-Ларсейт понимала, пути назад нет. Ей нужно посмотреть в глаза Рязанта и сказать правду, какой бы горькой и неуместной она ни была. Иначе ее собственная жизнь превратится в долгое бесцельное угасание в тени своей же трусости. Веда тактично отошла подальше, позволяя побыть на могиле близкой подруги. И Эфра мысленно попросила прощения у Вайолы за все, что сделала, и за все, что только собиралась сделать. И вот, наконец, настал момент истины. «Могу я принести соболезнования экселленсу Рязанту лично?» — спросила гостья, изо всех сил стараясь не выдать волнения. Милария Норесим несколько поколебалась, но все же не смогла отказать Эфре. И тогда они отправились в дом на поиски главы рода Адамастра. Наверное, это была шутка судьбы, но его удалось обнаружить в гостиной, которую девушки покинули совсем недавно. «Здравствуй, Веда. Я так рад, что вы с детишками приехали», — поздоровался Рис, по-родственному ласково улыбаясь сестре. «Эфра, добро пожаловать в мое скромное жилище. Если тебе что-нибудь понадобится, то смело обращайся». Хозяин поместья был весьма дружелюбен, но гостья все же остолбенела, завидев его новый облик. Жуткий ожог, раскинувшийся по верхней половине лица и уничтоживший брови Рязанта, стал для нее неожиданностью. Однако даже это увечье не смогло скрыть пронзительной ясности его янтарных глаз. Эфра не увидела уродства. Она узрела шрам, оставленный битвой, которую этот доблестный молодой мужчина выиграл. И выжженный огнем след был самым наглядным воплощением несгибаемой воли экселленса Норадамастра. Вместо жалости Миларию Гран-Ларсейт захлестнула волна искреннего восхищения. Риз не прятал лицо и не искал сочувствия. Он носил эту отметину со спокойным достоинством, и в своем бесстрашии перед болью и памятью о потере он показался ей прекраснее любого безупречного франта с придворного бала. Запретное чувство в ее груди не исчезло. Оно опалило ее изнутри с новой силой, став еще более осознанным и безрассудным. Я бы могла... — залепетала Эфра так жалко, что разозлилась на саму себя. — Пойду проведаю детей. Чутко уловила момент стеснения Веды и поспешила наверх, оставив гостю с хозяином дома одних. — Присядь, если желаешь, — предложил Рязант. И тогда Эфра, сходя с ума от собственного безрассудства, заняла место на небольшом диване рядом с ним. Но Радамастер посмотрел на девушку, но ничего не сказал. И аристократка восприняла это как сигнал к дальнейшим действиям. «Рязант, я должна признаться, что прибыла не из-за Вайолы», — выдохнула она, словно ныряя в омут. «Я знаю, что ты пришла ради меня», — заявил хозяин дома так спокойно и буднично, что Эфри в первое мгновение почудилась, будто она ослышалась. «Ты... откуда ты узнал?» — широко распахнула она веки. «Понял сразу, как тебя увидел», — невозмутимо пожал плечами мужчина. «И что ж тогда? А ты точно?» Не могла подобрать слов девушка. «Абсолютно точно, Эфра!» Безошибочно угадал Рязант все, что пыталась объяснить гостья. «Нет, ты не можешь этого знать!» Упрямо замотала головой аристократка. «Я хотела рассказать тебе все о своих чувствах. О том, как влюбилась в тебя, едва только увидела там, на постоялом дворе. О том, что я не играла с тобой, а действительно искала твоего расположения, когда ты приходил в наш дом по приглашению отца. Еще то, что...» «Не мучай себя, Эфра!» Мягко прервал ее Нора Дамастра, и в его взгляде действительно читалось бездонное понимание и пронзительная чуткость. «Я знаю, что ты хочешь сказать». «Я...» «Не произноси этого», — качал мужчина головой. «Рязант, я...» Вновь подступилась Милария Гран-Ларсейд к решающей черте. «Одумайся». «Нет, я не смогу жить, если не скажу этого. Ты навеки в моем сердце. Я люблю тебя, Рязант Нора Дамастра, с самой первой встречи». Эфра выпалила это на одном дыхании и замерла. Повисло гнетущее безмолвие, в котором биение собственного сердца слышалось, как удары молота. «А еще сейчас ты даже прекраснее, чем в тот день, когда мы повстречались, Рязант», — проговорила девушка, чтобы нарушить затягивающуюся болезненную тишину. «Мы оба знаем, что это не так», — совершенно спокойно отреагировал хозяин поместья. «Для меня так», — с вызовом вскинула подбородок гостья. «Ты любишь не меня, Эфра», — его голос звучал ровно, без упрека. «Ты любишь призрак, который сама же и создала. Того беспечного юношу с постоялого двора. Но его больше нет. В этом теле обитает жестокий человек, убийца, обманщик и палач. Я привык жертвовать жизнями людей, как пешками на доске. Когда-то я обрек на смерть целый город, вместе с населявшими его женщинами, детьми и стариками. Ты слышала о Форинхолде? Спроси у отца. Думаю, по прошествии стольких лет он тебе признается. Я не достоин твоей любви, милая Эфра. Прими это». «Позволь мне самой решать!» Пылко воскликнула девушка и подалась вперед, стремясь достать губы Рязанта. Но он не отстранился, не отпрянул. Он остался неподвижен, как утес, по которой разбивается накатывающая волна. Поцелуй Эфры коснулся таких желанных уст всего лишь на ничтожный миг, но потом она сразу же отпрянула, будто обожглась об лед. Перед ней сидел не человек, а изваяние, слепленное из плоти и ожившей боли. Безразличный монумент, в котором не осталось места для гнева, злости и уж тем паче любви. Он был заполнен леденящей пустотой, за которой скрывалась лишь бесконечно иступляющая усталость. Такова оказалась плата за подвиги, совершенные великим маэстро. «Это правда, решать тебе», — изрек Нора Дамастра все тем же мертвенно-ровным тоном. Но для Эфры его речь звучала как приговор. «Однако мое сердце навсегда принадлежит Вайоле, и никто этого не изменит. Даже боги». Эфри захотелось спросить, почему Рис поминает не к месту богов. Но вслух она сказала иное, хотя и понимала, сколь жалко и ничтожно это прозвучит. «Но ее больше нет с нами». «Скоро я это исправлю». Поднявшись, Рязант вышел из гостиной, оставив Миларию Гран-Ларсейд в одиночестве, наедине с эхом ее разбившихся вдребезги чувств. Экселленс Нора Дамастра безвозвратно потерял способность любить. И это осознание почему-то ранило хуже отказа.